Глава 11. Темное будущее. Эрик очнулся в чужом доме. За окном растекалась тьма. В комнате было душно и пахло лекарствами. Чувствовал Фрайберг себя неплохо, главное, живым. «Фух, пришел в себя», — произнес мужской голос, а лба коснулась влажная ткань. Эрик скосил глаза и обнаружил Леройса, сидящего рядом в кресле. «Где?» «В квартире детектива Фриза», — пояснил приятель и подал Эрику стакан с мутной жидкостью. Фрайберг опрокинул микстуру в себя и поморщился. От горьковатой настойки запершило в горле и защипало в глазах. Приподнявшись на постели, он осмотрелся. Дорогая мебель и картины в золоченых рамах говорили о том, что у хозяина водились деньжата. Но беспорядок намекал на то, что владелец жилища редко надолго задерживался дома и, похоже, был холостяком. «И какого ржавого дирижабля я делаю у Фриза?» — проворчал Фрайберг, откидывая плед и радуясь, что на нем его собственная одежда. Сюртук с жилетом лежали в изголовье. Эрик нащупал в кармане маг-хронометр и расслабился. «После нападения тебе сделалось плохо, и герр Фриз приказал доставить тебя к нему домой», — пояснил Леройс. «Одна из послушниц оказалась магом жизни, хоть и слабеньким. Ее знаний хватило, чтобы приготовить нужную микстуру. Она же сидела с тобой всю ночь. Утром ее сменил старший детектив, потом приходил местный лекарь, а вечером приехал я». «Значит, вы с детективом вместо сиделок у меня? И сколько я здесь провалялся?» Попытался сообразить Эрик, но так и не смог. «Сутки. Сейчас полночь», — подсказал Леройс. Кое-что вспомнив, Фрайберг нахмурился. «Говоришь, за мной ухаживала послушница? Надеюсь, не Энигма и не Варна?» «Что ты?» — отмахнулся приятель, словно наяву увидел ночной кошмар. «Мертвячка сейчас в тюремном госпитале. Крепко же ты ее приложил. Хорошо, хоть все помнит и дала показания. Ее сестра находится в одиночной камере». «Сестра?» — удивился Эрик. «Варна и Энигма — сестры», — подтвердил Леройс. «Никогда бы не подумал, что убийцей окажется эта тщедушная послушница. И до последнего надеялся, что у Фионы не было любовника». Вдовец поджал губы, а Фрайберг поднялся с постели и, пошатываясь, подошел к серванту. Он уже пару минут как рассматривал нестроенные ряды пузатых бутылок и решил поближе изучить коллекцию. Откупорив одну из бутылок, плеснул рубиновую жидкость в пыльный стакан, сделал большой глоток и поморщился. «Ну и кислятина. Бывает, не угадал. Зато бодрит не хуже горькой настойки». «Уже знаешь про любовника?» Обернулся он к Леройсу и поковылял обратно к постели. «Да. Был сегодня на допросах Брунквиста и послушниц. Они во всем сознались. А еще вчера разбирал вещи Фи. В ящике комода обнаружил тайник, а в нем... деньги, дорогой парфюм. Я ж никогда не проверял ее, не рылся в вещах, как другие мужья. Эх, ей всегда было мало». Леройс часто заморгал и отвернулся. Эрик не стал обсуждать связь Фиона с банкиром. С этим все ясно. Лишь уточнил. «Все-таки это Энигма их убила, Амели и Фиону?» «Да. И была еще одна девушка. Год назад. Труп Энигма тоже сбросила в реку, в том самом овраге, где детектив Фриз обнаружил серьгу Амели Лемех. Первые две жертвы прямиком попали в канализационный сток, долго пролежали в воде, поэтому их толком не смогли опознать и сделать нормальную экспертизу. А с Фионой промашка вышла. Одежда зацепилась за ветки кустов. Она даже мертвой цеплялась за этот мир». Леройс горько усмехнулся, пряча за кривой улыбкой боль. А Фрайберг присел на кровать. «Значит, Энигма начала убивать год назад?» «Гораздо раньше. До бывших послушниц были старики, в которых теплилась хоть капля магии. Ирма брала помощниц с собой в лечебницы для бедных. Те помогали смешивать микстуры и оставались в качестве сиделок. Энигма забрала несколько жизней, полагая, что делает благое дело и облегчает страдания. Ну да, облегчает, убивая. Брезгливо поморщился Эрик, вспомнив уродливую душу тень маленькой послушницы. Вдовец тяжело вздохнул, а Фрайберг предположил. Так как это были лечебницы для бедных, никто не придавал значения ни странным ожогам на коже, ни быстрой смерти после заботы одной из послушниц. Но с девушками ведь иная история вышла. Им она мстила за сестру. Хотя Фриц считает, что история та же. Просто кто-то возомнил себя карающей дланью, решая, кого надо освободить от страдания, а кого наказать. Правда, шеф Кроули думает, что во всем виновата жажда, и говорит, на почве безнаказанности у девицы поехала крыша. Одно другому не мешает. Жажда в ее случае переросла в безумие. Как бы лучше сказать... Фрайберг осекся. Как ни скажи, а лучше не будет. Возможно, девушки и не оценили шанс, который им подарила судьба в виде мужа и крова. Но кто судья? Варна, которая делилась мыслями с сестрой, считая, что бывшие послушницы незаслуженно увели у нее женихов. Или обезумевшая от жажды и безнаказанности Энигма, якобы мстившая за сестру. Кстати, а как выяснилось, что они сестры? Поинтересовался Эрик. «Ах, это! Геру Фризу кто-то передал документы, старые метрики послушниц, нелегально приехавших в Ингвальд. Варна с Энигмой оказались родом из Дардании, и детектив отправил запрос. А буквально вчера получил ответ, что беглянок разыскивает местная полиция. У сестер был слабый целительский дар, обе работали в лечебнице. Главный лекарь заметил, что несколько смертельных случаев похожи. Вызвал следователя, тот и определил, что это дело рук мага смерти. Неопытного, потому что слишком наследил. «Энигму вычислили, и сестры бежали в Ингвальд», — уточнил Фрайберг. «Получается, старшая знала о проклятии младшей». На допросе Варна утверждала, что догадалась об этом совсем недавно. И попросила Брунквиста купить книгу о темных магах, чтобы во всем разобраться. Она сперва полагала, что в лечебнице сестра намудрила с микстурами. Как ни крути, но Варна покрывала мертвячку. Лерой замолчал и тяжело вздохнул. Значит, Фриз догадался, что Энигма — убийца, получив информацию от полицейских Дардании, уточнил Эрик. Еще и служба маг-контроля. В тот день, когда убили Фиону, у одной из послушниц храма был сильный магический всплеск, а до этого такое же сильное истощение. Принялся объяснять приятель. Детектив предположил, что после ухода мужчин Энигма легко могла зайти в молельню, застав там девушек одних. Предлагала проводить, затем убивала во враге, а тела сталкивала в реку. Голос у рассказчика сорвался, но Леройс взял себя в руки и закончил. Она не могла себя контролировать полностью и сушала жертву, а затем душила и забирала деньги с документами, чтобы это напоминало кражу и обычное убийство. «Именно здесь Энигма и просчиталась», — заметил Фрайберг. «Обычной кражей эти преступления не назовешь». Она оставляла след, хотя думала, что утопленниц не опознают. И еще серьги. «А что с ними не так?» — рассеянно спросил вдовец. «Если бы она немного пораскинула мозгами, то прежде всего забрала бы украшения», — пояснил Эрик. «Какой вор оставит цацки?» «Да-да, именно так говорил и Гер Фрис», — закивал Леройс. Поэтому он сразу отринул версию убийства с целью ограбления и остановился на ревности. Только он полагал, что виноват ревнивый муж или любовник. Мужчины переглянулись и замолчали, каждый задумался о своем. Что ж, преступление раскрыто, А Леройс теперь знает всю правду. Только всю ли? Слушай, а среди тех документов Фрис нашел метрику твоей Фионы? Вспомнил Эрик. Фиона оказалась местной, хоть в этом не соврала. Но скрывала... Что же? Не сдержался мастер механики, перебивая рассказчика. Видишь ли, ее папаша погиб при странных обстоятельствах. Столкнувшись с настороженным взглядом друга, Леройс добавил. «А что ты хочешь? Фи росла без матери, отец ее бил. Может, она ему отомстила и подожгла дом. Жрица нашла в лечебнице полуживую избитую девушку и обратила внимание на то, что у нее целительский дар, хоть и слабый. Пошнер за деньги выправил документы. А дальше ты знаешь». Леройс придвинулся ближе к приятелю и зашептал с отчаянием в голосе. «Я бы все понял и принял. Но любовник, у нас же рос сын». Мужчина осекся, а Фрайберг догадался, что друг принял бы и прошлую жизнь жены, и убийство папаши-насильника, но не связь с Брунквистом, а, быть может, не только с ним. «Что-то я загостился у старика Фриза». Эрик решил завершить непростой разговор и поднялся с постели, забирая жилет с сюртуком и пытаясь найти ботинки. Потеря быстро обнаружилась возле входной двери. «Я тебя отвезу». Леройс встал с кресла и прихватил со стола микстуру, заметив. «Вообще-то Герр Фриз просил подержать тебя до его прихода. Хотел убедиться, что ты в порядке». «Угу». «И надавать тумаков, что вмешался в расследование», — хмыкнул Эрик, медленно продвигаясь к выходу. Он был еще слаб, но все же хотел отлежаться в собственной конуре и дать время Фризу выпустить пар. А вот позже можно и поговорить. «Детектив хотел узнать, что там произошло в молельне», — вспомнил приятель. «Да что узнавать?» — беспечно отмахнулся Фрайберг. Я попал под дождь, забежал в храм укрыться. На пороге меня встретил Брунквист и поделился сомнениями насчет Варны. Коль уж я вошел, решил переговорить с ней, но в молельне застал Энигму. Девица, видать, догадалась, по чью душу я явился, а может, что-то себе надумала. Дальше, ты знаешь, подоспел Фрис с людьми. Эрик старался врать складно, но понимал, что нужно еще отработать версию. Все равно придется не раз пересказывать и Фризу, и Кроули. Так-то все сходится. Кроме одного. Магия у Энигмы исчезла явно не от столкновения с защитой. Может, все списать на волю богини или на волю случая? Фрайберг усмехнулся. Он так и слышал в голове голос Фриза. Нет, Герр Клаус, случайности не бывает. Не встреть ты банкира возле храма, а приди он к тебе домой, ты бы все равно поперся первым делом не ко мне в участок, а к Варне. Такая уж у тебя натура пытливая. Сам желаешь до всего докопаться. Не сходится этот моментик. Как мертвячка потеряла магию? Что ты с ней такое сотворил? Кстати, благочестивую Ирму отпустили. Не к месту произнес Леройс на выходе из дома, а Эрик резко обернулся к приятелю. Голова закружилась, и он едва устоял на ногах. «Как это отпустили?» «Нет доказательств. Трое прихожан, которых полиции удалось разговорить, включая Брунквиста, указали на Варну. Свидание в молельне назначала она, а девушек тоже она подбирала. Жрица все отрицает, дескать, никаких указаний не давала, а все намеки на особое лечение и услуги — наговор завистников. Так что за сводничество будут судить Варну, за убийство — Энигму», — терпеливо объяснил Леройс и открыл дверцу мобиля. «Как же пожертвование?» Эрик устроился на пассажирском сиденье, внимательно слушая друга. «Пожертвование — дело добровольное», — вздохнул Леройс. — Меня ведь тоже никто не принуждал Ирму благодарить за знакомство с Фионой. Так, намеками все говорилось. Но я и сам был не прочь. Вскоре мобиль затормозил возле солидного кирпичного дома с боковой пристройкой, отведенной под мастерскую, и разговор пришлось прекратить. Фрайберг попрощался с приятелем и покинул теплый салон. Злой ветер растрепал волосы, и те нещадно хлестали по лицу. Котелок Эрик забыл в доме Фриза, а может, оставил в молельне. Дома он первым делом сбросил с себя одежду и направился в душевую. Просторная комната вскоре наполнилась густым паром. Горячая вода и кусок хвойного мыла смыли грязь и усталость. Повернув вентиль, Эрик какое-то время стоял, прислонившись спиной к теплому дереву, и вдыхал терпкий аромат. И предвкушал, как разгоряченная кожа коснется прохладной простыни, а он забудет произошедшее с ним, как страшный сон. Но, подойдя к зеркалу, замер, разглядывая знак поцелуя смерти. Рубцы затянулись, но оставили розовую отметку. Но не она напугала мастера магической механики. Кожа на плечах и руках покрылась чернильной паутиной, которая неотвратимо напоминала о событиях прошлого вечера. Фрайберг с силой ударил кулаком по зеркальной поверхности, и она расплылась такой же мелкой сеточкой, что и рисунок на теле. На ладони образовался порез. Выступила кровь, но боли он не чувствовал. Только злость. Он стихийный маг и точка. Ругаясь, Эрик забинтовал руку и, облачившись в домашнюю одежду, поднялся в мансарду. Он долго стоял возле тайника, не решаясь достать дневник отца. Но все же нашел в себе мужество и прочитал страницы, где говорилось о странном недуге матери. Агнус не писал открыто, какая болезнь поразила жену, но симптомы были схожи с теми, что испытывал Фрайберг. Отец признавался, что по этой причине семья переехала из столицы на остров, закрывшись от мира. По этой же причине наследный принц подумывал отказаться от трона. Агнус рассказывал, как увлекся алхимией и мечтал создать редкий антидот, который сможет восполнить жизненные силы жены и противостоять жажде. Принц-ученый экспериментировал с магической механикой, магией эфира, чтобы построить уникальную пирамиду перехода и обмануть время, победить проклятый дар. Эрик сжал кулаки. Он всю жизнь гордился тем, что стихийник. Мечтал о любви и о семье. В глубине души лелеял надежду, что когда-нибудь станет достойным правителем. А теперь... Нет, нет. Его мать была целительницей, а не... Фрайберг со злостью отшвырнул дневник в сторону. К нему не мог перейти ее проклятый дар. Ведь не мог же! Неужели темное прошлое, которое скрывали Агнус и Ливия, неумолимо настигло их сына, чтобы разрушить его будущее? От мрачных мыслей Эрика отвлек шум. На приборной панели замелькали цифры, в центре пирамиды закружилась вихревая воронка. Фрайберг с интересом наблюдал, как помещение заполняется плотным туманом, который, впрочем, вскоре рассеялся. А на полу лежал белый конверт. Выждав несколько секунд, Эрик забрал послание и развернул лист, вчитываясь в строки. Райнер Морган сообщал, что наконец-то обнаружил ошибку в расчетах. Портал исправно работал, но они растянули временной коридор, поэтому послания идут несколько дней и часов, а не минуты, секунд, как должно быть. Фрайберг написал ответ и собирался активировать механизм. Он потянулся к панели, но изменить настройки не успел. Сработали ночные защитные ловушки, а в дверь постучали. Эрик с раздражением выглянул в окно, чтобы посмотреть, кого там принесло в столь поздний час, но различил на крыльце фигуру, закутанную в плащ. Неужели старший детектив Фрис решил обсудить его вмешательство в расследование? А может, Лерой свернулся с предложением составить компанию и напиться? От последнего Эрик бы не отказался. Настроение после прочтения дневника и мрачного открытия было припаршивым. Мастер механики спустился на первый этаж и остановился на нижней ступени, когда услышал встревоженный голос Магды Ленц. «Эр, открой! «Я знаю, ты там. Мы должны поговорить. Я не могла поступить иначе, пострадал бы Питер и ты, Эр». Больше всего на свете ему хотелось распахнуть дверь, сжать Магду в объятиях и стереть поцелуем прошлые ошибки и обиды. Но... Эрик сел на ступеньку и опустил голову на руки. Ведь если окажется, что он наследник дара смерти, то о каких отношениях, тем более семье, можно говорить? Даже если спустя время он научится контролировать дар, в чем сильно сомневался, ибо подобную мерзость никогда добровольно не примет, то как объяснить Магде, что он не хочет иметь детей, ибо никогда не пожелает своим отпрыскам испытать то, что чувствовал сейчас сам? «Эр, прошу тебя!» Женский крик перешел в рыдание, в дверь заколотили сильнее. «Он сказал, что так будет лучше для всех, иначе тебя не отпустят. Я не смогла отказать, нам нужно лишь немного подождать. Скоро все закончится, прошу, Эр, не бросай меня. Я люблю, так люблю тебя». Последние слова Магда уже прошептала и разрыдалась. А Фрайберг силой прикусил нижнюю губу, чувствуя во рту солоноватый вкус крови. Боль помогла не сорваться и не броситься утешать любимую. Может, и неплохо, что он успел прочитать эти демоновы записи. Если бы Магда пришла чуть раньше, он бы плюнул и на гордость, и на обиды. Украл бы свою женщину, посадил на дирижабль и увез подальше из этого города. И неважно, чья она жена. Но теперь он не мог рисковать. Ведь если с Магдой что-то случится, он никогда себе этого не простит. Нет. Прежде чем объясниться с Магдой Ленц, нужно переговорить с Марвел и убедиться, что он не ошибся, и что в нем действительно пробуждается магия смерти. А потом... Если это подтвердится, для них с Магдой не будет никакого «потом». Он забудет, что есть иные чувства, кроме мести, и наймет мистера Доу, чтобы наказать убийц родителей, чего бы ему это ни стоило. А Магда? Она привыкнет к браку с мэром, вновь войдет в высшее общество и вернет себе то положение, которое у нее когда-то украли. Через какое-то время она забудет о Фрайберге, встретит другого и будет счастлива. Обязательно будет. Она этого достойна. Эрик стер ладонью с лица слезы, смешивая их с кровью, и принял решение. Он вернулся в мансарду, перечитал послание Райнера и, изменив настройки, активировал механизм и уверенно шагнул в возникшую воронку, погружаясь в ставшую уже привычной тьму. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.